Но вот приходит еще одно письмо. «Брат просит меня выступить от его имени», — в восторге кричит Джейн. «Он пишет, что хотя ваш брак должен держаться в тайне, он хочет, чтобы все было, как полагается, в полном соответствии с обычаями. Так он сделает тебе официальное предложение, и вы будете помолвлены, а потом состоится свадьба. Нет, и спрашивает твоего согласия. А, Катерина, это и в самом деле случится. Она от всего сердца обнимает меня. Так ты согласна? И ты еще сомневаешься? Да я счастливейшая из женщин. Прошу тебя, сообщи моему возлюбленному, что я заранее согласна с любыми его решениями и что дам ему окончательный ответ лично, когда на следующей неделе двор вернется в Уайтхолл. И вот мы уже в Уайтхолле, в комнате Джейн, где я снова обнимаю своего возлюбленного. Нед еще не выздоровел окончательно, а потому выглядит несколько бледно, хотя он все такой же красивый и страстный. Когда, наконец, мы, бездыханные, разъединяемся, Нед опускается на одно колено и берет меня за руку. «Катерина», — говорит он, — «я давно питаю к тебе любовное чувство и хочу, если будет на то и твое желание, взять тебя в жены». Я улыбаюсь ему. «Мне нравишься ты и твое предложение, милый Нед, и я согласна быть твоей женой, каковы бы ни были последствия». «Когда?» — взволнованно спрашивает он, поднимаясь на ноги. «Как можно скорее?» — смеюсь я. «Когда ее королевское величество в следующий раз покинет дворец». «Значит, договорились», — соглашается Нед, обнимая и целуя меня. «А теперь мы должны официально обручиться». Он зовет сестру и в ее присутствии надевает мне на палец кольцо, украшенное крупным бриллиантом. Этот сверкающий камень невообразимой глубины символизирует власть и защиту. Его зеленоватый оттенок — цвет жизни, красоты и постоянства в любви. Мы соединяем руки, и Нед приносит клятву взять меня, Катерину, в жены. Дело сделано. Мы обещаны друг другу. Мы договариваемся, что как только королева отправится на охоту в Гринвич или Элтом, незамедлительно сообщим об этом Неду, после чего все втроем встретимся в Хартфорд-хаусе. Ждать нам, видимо, придется недолго. Ее Величество уже сказала, что собирается уехать в течение недели, и я чуть ли не дрожу от нетерпения, зная, что уже совсем скоро мои мечты воплотятся в жизнь. «Я найду священника, который вас обвенчает», — предлагает Джейн. «Она так трогательно заботится о нас. Конечно, увидеть брата мужем той, которая в один прекрасный день может стать королевой, это вполне соответствует самым честолюбивым ее замыслам. Однако я знаю, что подруга любит меня ради меня самой. Священник обязательно должен быть протестантом», — требует Нед, вопросительно глядя на меня. «Конечно», — соглашаюсь я. «Я уже полностью определилась со своими религиозными предпочтениями». «Я и сама буду вашей свидетельницей», — добавляет Джейн. «Но вообще-то, по правилам, свидетелей должно быть двое», — говорит Нед. «Кому мы можем довериться?» — спрашиваю я. «Может быть, одной из твоих горничных?» «Видимо, так и придется сделать. Госпожа Коффин не умеет держать язык за зубами, а вот госпожа Ли — женщина благоразумная и преданная. Я, пожалуй, попрошу ее». «Но только в самый последний момент. Хорошо. И как только ты дашь мне знать, я отправлю слуг из дома», — обещает Нед. «Я не могу поверить, что это происходит на самом деле и что мы, наконец, поженимся», — говорю я. «Счастье переполняет меня, и оно тем более ценно, что завоевано с таким трудом. Это ответ на все мои молитвы, заявляет Нед и прижимает меня к груди. Кейт. Июнь 1484 года. Замок Раглан. Путешествие было изматывающим и казалось бесконечным. Кейт счет потеряла гостиницам и монастырским гостевым домам, в которых они останавливались. Понтефракт, Ноттингем, Тамуорт, Вустер, Глостер, Монмут и еще великое множество небольших городков и деревень, все это слилось в одно целое. Девушка чувствовала себя такой несчастной, а тоска по дому так грызла ее, что она почти не обращала внимания на красивые ландшафты, шпили соборов или горы Уэльса вдали, которые с каждым днем были видны все отчетливее. Один человек, имея смену быстрых лошадей, мог бы покрыть это расстояние меньше, чем за 6 дней, но поскольку их с Уильямом сопровождала целая свита слуг, а также немало телег и вьючных лошадей, тащивших их вещи, дорога заняла в 2 раза больше времени. И ее молодой муж, несмотря на новообретенное богатство, всю дорогу ворчал, что ему приходится тратить уйму денег на ночевки и размещение людей. Он сам с удовольствием спал бы под живой изгородью, завернувшись в плащ, сердито говорил Уильям жене, намекая на то, что во всем виновата она. Как печально, что ей пришлось связать свою жизнь с таким непривлекательным человеком, жадным, ворчливым, да еще вдобавок угрюмым. Муж говорил с Кейт только в крайнем случае, если в этом возникала необходимость. «Ну и пусть», — утешала себя Кейт. Зато с ней была Мэтти, а уж Мэтти могла переговорить всю Англию. Но Англия уже осталась позади. Они пересекли могучую реку Северн и оказались в Уэльсе, в этой незнакомой, чужой земле, где дочери Ричарда теперь предстояло жить. И до чего же бедная это была земля! Сразу бросалось в глаза, что здесь недавно шла война. В сельской местности повсюду были видны разрушенные дома и замки. Покоренные города лежали в руинах, и никто даже не собирался их восстанавливать. Люди тут были худые, смотрели ненавидящими глазами, а на пустых полях щипал травку немногочисленный тощий скот.